Первое время после боя стоило Зорину куда больше нервов, чем само сражение. Спешная проверка выявила, что погиб только один – Галилей Ардат, тот самый, которого перекусили пополам в самом начале схватки. Вот только в группе был лучший друг Ардата – Алачи Гатрам. Кипя горем и яростью, он обвинил в гибели друга именно Зориана. Ведь это Зориан настоял, что им нужно попасть в населенный драйками Синод, а Пэтч разорялся не меньше 5 минут, не выбирая выражения, и чуть не полез с кулаками. Но Зак заступил ему путь. Как назло, тут вмешались еще 2 из людей Дэймина, тот, что потерял руку, и 2-й с переломанными ногами. Эти 2 также винили в своих увечьях Зориана. Вероятно, Зака тоже, но его злить они не рискнули. Зориан же выглядел куда более простой целью. И все это время Дэймин строил из себя миротворца, пытаясь всех успокоить, но ни слова не сказал в поддержку брата. Зориан сам не ожидал, что это его так заденет. Понимал же, что это команда Дэймина, и тот не может категорически принять его сторону, но полное отсутствие поддержки неожиданно вызвало горечь. В итоге за Зориана заступился Часана, кажется, старику он пришелся по душе. На этом начался новый раунд истерии, теперь вокруг ментальных возможностей Зориана, который наверняка контролирует других людей, чем пора бы уже заняться полицией. При упоминании полиции Дэймин сменил тактику, оттащил Лачу в сторону и накрылся приглушающим оберегом. Решительно непонятно, о чем они говорили, но больше этот тип к Зорину не лез. Что же до 2 искалеченных магов, Дэймин заверил их, что полученные травмы наверняка излечимы, и пообещал оплатить все медицинские расходы. Похоже, это их успокоило, они тоже замолчали. Худо-бедно разобравшись с этой проблемой, команда наконец могла перейти к трофеям, большинство раненых были отправлены в больницу, Дэймин ограничился гипсом и вернулся в строй, и поредевшая группа сквозь врата вернулась на место схватки. Главным трофеем была сама Гидра. Дэймин и его люди уже предвкушали, сколько за нее выручат. На взгляд Зорина, Предоксум не особо впечатлял. Но это для путешественника во времени. Обычным же магам, найди они подходящего покупателя, выручка запросто могла вскружить голову. Тела дрейков тоже пойдут на продажу, хоть их суммарная стоимость и куда меньше Гидры. Тем более, что заклятие Зака оставили не так много целых трупов, сделав большинство останков практически ни к чему непригодными. Осматривая тела ящериц, Зорин вполуха слушал брата, тот жаловался Арисе об утрате зеркальца. Выходило, что это божественный артефакт. Дэймин нашел его в одной из экспедиций и решил придержать. Зеркальце, по идее, было неразрушимо и уже не раз спасало ему жизнь, а теперь его не стало. Брат был безутешен, и слова Арисы, что зато он остался жив, его ничуть не утешили. «Готов, малыш Козинский?» Тарун несколько сильнее, чем нужно, хлопнул его по спине. «Давай уже добудем сферу, раз она, по твоим словам, где-то здесь!» Зорин промолчал. Перед спуском в Синод группа еще раз тщательно проверила, нет ли там других гигантских гидр или чего похуже. Проверка ничего не дала, но они призывали и первую гидру, и до сих пор не выяснили почему, что настораживало. Вода в провале превратилась в лед. Эффект 2 заклятий Зака в самом начале схватки, но никаких признаков подводной пещеры, где могло скрываться чудовище, не наблюдалось. Словно гидра возникла из ниоткуда, отзываясь на зов дрейков. И они, наконец, вошли в указанную Зорином пещеру и не увидели никаких следов сферы, как, впрочем, и ожидалось. «Ты все еще ее чувствуешь?» — обеспокоенно спросил Дэймин. Брату, вероятно, до зарезу нужны были результаты, чтобы оправдать понесенные потери, как перед группой, так и перед самим собой. «Да», — подтвердил Зориан. Прошел в дальний угол пещеры, провел в воздухе рукой. «Она здесь, в этом самом месте». Рука не встретила никаких препятствий. «Но я не могу ни увидеть, ни коснуться ее», — добавил Зориан. «Любопытно». Все, кто хоть что-то понимал в прорицаниях и магии обнаружения, тут же сгрудились вокруг, тыкая пальцами, пристально вглядываясь и творя заклинания. И через 10 минут этого бедлама Дэймин наконец получил отклик. «Поверить не могу», — раздраженно сказал Дэймин, взлохмачивая волосы. «Что-то нашел?» — с надеждой спросила Кирма. «Это сокрытый мир», — ответил Дэймин. «Что?» — переспросил Зорин, никогда не слышавший такого термина. «Карманное измерение, вроде того, где, по твоим словам, прячется Сильвер Лейк», — пояснил Зак. «Их практически невозможно обнаружить, если не знать, где именно искать. Поэтому их еще называют сокрытыми мирами». «То есть это место, куда указал малыш Козинский?» — неуверенно спросил Тарун. «Вход в карманное измерение, где находится сфера». Дэймин посмотрел на брата с непонятным выражением. «Проклятие. Видимо, все имущество Ван Темти тоже там. Неудивительно, что за все это время мы так ничего и не нашли. Без Зорина мы никогда бы не нашли ее, даже потратим мы года на поиски. Но он с нами, и теперь все хорошо». Легкомысленно пожал плечами Торун. «Что тебе не нравится?» «Действительно, что?» – буркнул Дэймин. «В любом случае, осталось только сообразить, как открыть эту невидимую дверь. И можно обчищать могилу Ван Темти, так?» – спросил Торун. «Да, но хочу заметить, что Гидра, вероятно, вылезла именно оттуда», – встрял Часана. «А если там еще есть? Или что похуже? Нельзя терять бдительность!» «Часана прав», – кивнул Дэймин. «Мы уже слишком много потеряли. Я собираюсь нанять еще бойцов, прежде чем попытаться войти». «Я бы остался здесь и повозился с точкой входа», — хмуря сказал Зориан. «Меня в ней что-то смущает». «Ладно», — вздохнул Дэймин. «Но ничего не делай, не посоветовавшись со мной. Смотри, но руками не трогай». Зориан кивнул. Следующие пару часов он изучал входную точку карманного измерения, прислушиваясь к реакциям своего маркера. Заодно попросил Дэймина научить его заклятиям, которыми тот обнаружил карманные измерения. Брат поворчал, что в любое другое время запросил бы за науку бешеные деньги, но заклятием научил. 2 часа спустя Зорин наконец утвердился в своем решении. Он позвал Дэймина и спросил разрешения кое-что сделать. «Кое-что?» – насторожно переспросил Дэймин. «Кое-что?» – кивнул Зорин. «Если я откажу, вы с Заком просто придите сюда в следующем цикле и все равно это сделаете», — предположил брат. «Ну...» — начал было Зориан. «Однозначно!» — влез Зак. Зориан раздраженно покосился на него. «Все так, но разве трудно проявить хоть чуть-чуть дипломатии?» Дэймин молча закрыл ладони лицо. Зорину даже показалось, что он слышал шепот, коротенькую молитву ушедшим божествам о даровании терпения. «Просто скажи, что собираешься делать, ладно?» — сказал, наконец, Дэймин. «Мне думается, что мы все неправильно поняли», — пояснил Зориан. «Не то чтобы сфера Первого Императора хранилась в карманном измерении. Карманное измерение — это и есть сама сфера». Дэймин посмотрел на него ничего не выражающим взглядом, вероятно, ждал продолжения. «Я согласен с тобой, что мы имеем дело с карманным измерением», — продолжил Зориан. «Но мой маркер настаивает, что его пространственный якорь не просто вход, это сама сфера. Я понимаю, это звучит немного безумно, но... Ты думаешь, что сфера — это переносной сокрытый мир?» — заключил Дэймин. «Да», — кивнул Зориан. «Думаю, точка входа — это просто сфера в развернутом состоянии». «Понятно», — задумчиво сказал Дэймин. «И ты думаешь, что сможешь свернуть ее назад в сферу?» «Во всяком случае, хочу попытаться», — сказал Зориан. «Но, наверное, тебе и твоим людям стоит выйти из Синота. Просто на всякий случай». Помедлив, Дэймин развернулся к своей команде, что молча слушал разговор, и скомандовал подготовить защитный периметр и отступить за пределы пещеры. Видимо, одним им пытаться не доверят. Зорян недовольно цокнул языком. Если все опять пойдет через одно место, крайним снова посчитают его. Хотя к черту все, он в любом случае попытается. Стоило Дэймину сказать, что у них все готово, Зорян подставил ладонь под точку пространственного якоря и попытался через маркер дотянуться до сферы. Вышло не с первого раза, но наконец ему удалось. Пространство вокруг заколебалось, словно в потоках нагретого воздуха, и перед ним материализовалось что-то вроде стеклянного шара. Материализовалось и плюхнулось ему в руку. Получен предмет — сфера Первых Императоров. Краткий миг в пещере царило ошеломленное молчание, а потом все ломанулись вперед, влезая в личное пространство Зориана, толпясь вокруг, разглядывая артефакт. Сфера в руке Зорина выглядела любопытно. Безупречная сфера идеально прозрачного стекла, не затронутая минувшими веками. Проведя пальцами по гладкому стеклу, он не ощутил ни малейшей неровности. Внутри стеклянного шара был заключен полуразрушенный дворец, заросший деревьями и плющом. Что здания, что растения были невероятно детализованы и реалистичны. Сосредоточившись, Зорин различал даже отдельные листья на деревьях, напоминало шары со снегом, что продавались в теории, с качественными моделями знаменитых зданий внутри. Подумав, Зориан передал сферу Заку, пусть лучше народ толпится вокруг напарника. «Этот дворец — это же не просто модель, верно?» — восторженно спросил Зак. «Это настоящее здание, заключенное внутри сферы?» «Очевидно», — сказала Арисса. «Иначе с чего бы ему быть полуразрушенным?» «То есть, что Тур Тарана сделал себе карманный дворец, который всегда с собой?» — риторически спросил Зак. «Мне это нравится». «Да, теперь представь, сколько всего там может храниться!» — радостно сказал Тарун. «Ах, малыш Казинский, я прощаю тебя за все. Ты лучшее, что случилось с нами в этой экспедиции!» Хоть Зориану и не терпелось поближе познакомиться со сферой, он, поколебавшись, оставил трофей Дэймину. Попытаясь они забрать добычу, наверняка опять была бы безобразная сцена. Да и у него самого не так много времени, чтобы возиться с древними артефактами, на носу штурма басанского лагеря, который загрузит его с Заком работой выше головы. «Должен сказать, вся эта ситуация вызывает во мне смешанные чувства», — сказал Зак, когда они покинули группу Дэймина. «Почему же?» — поинтересовался Зориан. «Но с одной стороны, мы нашли сферу лишь потому, что Дэймин указал нам, где искать», — пояснил Зак. «И если мы выберемся из петли, то будет правильно помочь ему в поисках в качестве благодарности». «Но?» «Но я бы совсем не отказался от переносного дворца». Мечтательно ухмыльнулся Зак. Зориан пренебрежительно фыркнул. «Я бы на твоем месте не ожидал многого. Кто знает, может, там еще целое гнездо спящих гигантских гидр». «Так это ж еще лучше!» — возразил Зак. «Та зверюга была крутой. Было бы офигенно сразиться с целым выводком таких». «А, ну да». Он на миг запамятовал, с кем разговаривает. Остаток пути они спорили, каким должен быть современный переносной дворец. Камнем преткновения был выбор между ареной с настоящими монстрами, вариант Зака, и продвинутыми тренировочными големами, предложенными Зорианом. Они хотя бы не вырвутся и не устроят переполох в самый неподходящий момент. «Не, это все-таки не то», — недовольно покачал головой Зак. К общему мнению, они так и не пришли.